Глава 26. Иван Васильевич вскинул руку с пистолетом и выстрелил. Рогожкин мотнул головой и тут же повалился на спину. Евдокимов направился к нему, но его опередил майор Фролов, который командовал группой. Фролов наклонился над телом и начал его рассматривать. «Кажись, ты его того самого, подполковник», обратился он к подходящему следователю. «Ишь, как ногами сучит». Евдокимов не стал смотреть и отвернулся. Теперь перед его глазами была только гладь вечернего озера, за которым уже начинал темнеть горизонт. «Я в руку целился», — объяснил он. «В руку и попал», — ответил майор. «Хороший выстрел. С 15 шагов вот так, навскидку, не всякий сможет. Просто от пистолета ему отрикошетило аккурат в височную долю, на вылет. Мозг, конечно, поврежден, если он у Рогожи был, разумеется. Но, судя по тому, что я наблюдаю...» «Помолчи, а», — попросил Евдокимов. «Я такое дело завалил». «Могу и помолчать», — согласился Фролов. «Только ты не завалил, а раскрыл дело, насколько я понимаю. Злодеи оказали вооруженное сопротивление, их главарь теперь застрелен не прямым выстрелом, а с рикошета, опять же. А то, что захватом руководил я, никто и сомневаться не будет. Ты прибыл для того, чтобы допросить Рогожкина на месте, и стрелял он в тебя первым, все мои ребята это подтвердят. И ты опередил его, потому что ты, Иван Васильевич, мастер, а Рогожа — это самое на палочке. Курить будешь?» Евдокимов покачал головой и вздохнул. «Но все равно кое-кто подумает, что я Горохов номер два, типа того, что сам полез». «Это ты на больницу намекаешь?» Выпустив в озерный воздух сигаретный дым, поинтересовался майор. «Так меня там не было. Горохов всю ответственность взял на себя. Теперь вот и отдуваться ему придется. А ты в очередной раз большой молодец. А за это дело надо как-нибудь вечерок посидеть за гостеприимным столиком. Ладно, пойдем, с задержанными побеседуешь, а я скажу тут нашему фельдшеру, чтобы он осмотрел Рогожу». Иван Васильевич достал телефон и, как обещал, позвонил Бережной, потом посмотрел на озеро. «Кто теперь сети будет вынимать?» И направился к задержанным. Фролов бросил в воду окурок и пошел вслед за Иваном Васильевичем. Евдокимов приближался к каждому из задержанных, которые лежали лицом вниз. Спецназовцы поднимали голову каждого и заставляли представляться. «Кто готов облегчить свою участь и дать показания прямо сейчас?» — обратился к задержанным майор. «По вашу душу лично сюда прибыл следователь по особо, я повторяю для тупых идиотов, по особо важным преступлениям, полковник юстиции Евдокимов, о котором вы все наверняка наслышаны. Так вот, этот человек церемониться не станет, а я не имею полномочий его сдерживать. Полетим отсюда на нашем не очень большом ветрокрылом аппарате, но заранее предупреждаю, мест всем не хватит. Кого-то придется закопать вместе с Рогожей, который уже никогда и никого не отмажет и адвокатом продажным не обеспечит. Итак, повторяю еще раз. Места в вертолете есть только для сознательных и раскаявшихся в своих преступлениях граждан. Кто готов облегчить свою участь?» «Я готов все рассказать», — прозвучал голос с земли. «Меня сюда обманом заманили, будто бы на рыбалку». «Ответ неправильный», — громко произнес Фролов и махнул рукой своим бойцам. «Отнесите этого к Рогоже. Похоже, одним претендентом на место стало меньше». Тут закричали остальные. Все были готовы все рассказать, и только один крикнул: «Это беспредел». Майор покрутил головой, пытаясь определить, кто это крикнул, потом подошел к нему и произнес мягким и очень ласковым голосом: «Это еще не беспредел. Вот когда все полетят в кабине и будут петь веселые и очень бодрые песни, а тебя привяжут за ногу к колесу, и ты целый час будешь болтаться кверху задницей и смотреть, как честные граждане трудятся на своих огородах, хотя это тоже не беспредел. Это просто транспортная накладка из-за нехватки мест. А вот в камере следственного изолятора... Евдокимов вспомнил еще об одном важном звонке. Отошел в сторону и набрал номер. Рядом был пень спиленной сосны. Иван Васильевич опустился на него. «Как твои дела?» — раздался встревоженный голос Риты. «Да, все уже закончилось. Все прошло без шума и пыли. То есть без перестрелки, как я и предполагал. Но все равно я все время сидел в вертолете. А сейчас на воздух вышел. Сижу на пеньке, любуюсь красотами местной природы. Вот рядом белочка прыгает. Ты всю правду говоришь? Ничего не утаиваешь?» «Конечно, всю правду. Хотя нет, здесь уже две белочки. Так прыгают, так резвятся. Хорошо им здесь. Давай тоже, когда разбогатеем, дачу купим, и чтобы сосны вокруг. Ладно, вечером. То есть уже вечер. Ну, все равно, скоро буду. А пока все, меня уже зовут. Задержанные хотят дать показания». Он остался сидеть на пеньке, потому что к нему уже направлялись Фролов и еще один спецназовец, который, судя по всему, и был фельдшером. «Короче так, Рогожа отмучился», — сообщил майор. «А с остальными что делать?» «Как положено, грузите в автозак, правда, до трассы, где он стоит, десяток километров. Но четыре внедорожника Рогожи рядом, до них минут 15 шлепать. Грузите этих во внедорожники, тело Рогожкина, в багажник и везите их к автозаку, загружайте. Потом твои бойцы пускай с комфортом на кожаных сиденьях внедорожников к управлению спешат. А мы с тобой, майор, на вертолете полетим, чтобы первыми быть. Мне понравилось сверху на все смотреть». «Тьфу ты! Я же не доложил о результате». «Успокойся, там все уже в курсе. Я уже сообщил, что было оказано вооруженное сопротивление, Рогожкин нейтрализован, потерь среди личного состава нет и раненых тоже нет. А такие захваты, чтобы десяток отморозков с автоматами вот так просто взять, случаются редко. Честно говоря, я и не помню даже, чтобы такое вообще случалось. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Ты намек понял?» Евдокимов замялся. «Да я как-то... А теперь и вовсе...» Потом, чтобы сменить тему, достал телефон. «Совсем забыл. Обещал Бережной сообщить», — объяснил Иван Васильевич майору. «Веришь, что ли? Передавай от меня привет. Это ведь я тогда прибыл в тот загородный дом, где она маньяка Цыгалова взяла. Такой здоровый мужик, а она хрупкая девушка». «Погоди», — остановил майора Иван Васильевич и обратился уже к Вере. «Прости, опять я. Мы тут вылетать собираемся. Если хочешь, можем с собой взять. Тут майор Фролов, он тебе привет передает». «Ну ладно, если ты настаиваешь, заглянем к тебе». Евдокимов положил телефон в карман. «Давай, отправляй ребят с задержанными, а мы с тобой к Бережной ненадолго заскочим. Она в гости пригласила. Вертолет без нас, надеюсь, никуда не улетит». А Вера попросила поторопиться.